Глава 35. Тюки сена. Мэри. Когда она глубокой ночью вернулась в Макао вместе с близняшками, Мэри подивилась, а зачем вообще она оттуда ушла? На что она надеялась? Что они вместе с Райаном и ее сестрами соберутся вместе, выкурят трубку мира, и это хоть как-то поможет? Маловероятно. Пусть кинофильмы сколько угодно пытаются внушить публике идею о том, что смерть кого-то близкого навсегда меняет человека. Она же была реалисткой. Люди не меняются. Да, они могут слегка измениться в лучшую или худшую сторону, но внутри остаются прежними. И даже когда происходят эти поверхностные изменения, вызванные в первую очередь элементарным человеческим эгоизмом, человек продолжает оставаться эдаким нарциссом, зацикленным на самом себе. Что же в этом хорошего? Ведь человек остается самим собой. Так какое место Мэри занимала в семье? Близняшки вечно держались рядом, Райан и Марго всегда находили общий язык. А что насчет нее самой? Она была ни то, ни сё. Из радио в основном доносились лишь статические помехи, в машине Марго стоял неприятный затхлый запах, заднее сиденье было забито папками с нотами и кофрами с инструментами. Под влиянием момента она перетащила часть всего этого на центральное место, именно на нем она когда-то восседала в семейном фургоне. Вот же ирония судьбы. По радио, наконец, пробилась песня «Вот как мы с тобой застряли». Ее задорный ритм помог ей снова почувствовать себя почти счастливой. Да и как же это было бы здорово застрять где-нибудь вдвоем с любимым человеком. Эту песню Марго пела на острове в ту ночь у костра. «В честь Мэри», — сказала она тогда, взяв первый аккорд. До этого Мэри чувствовала себя какой-то лишней. Она была всего лишь вожатой стажером, так что детишки совсем ее не слушались. Зачем вообще она туда пошла? Но потом Марго запела. Мэри подхватила, их голоса слились в надвигающейся ночи. Она даже не возражала, когда к ним присоединилась Аманда, хотя это слегка покоробило ее. Но потом, продолжая песню и уставившись на огонь, она почувствовала себя по-настоящему счастливой. Счастливой! Когда в последний раз она ощущала счастье? Они свернули на дорожку, ведущую в лагерь. Луна скрылась за тучами, остро торчали силуэты деревьев. «Я останусь тут», — сказала она Лиди. «На конюшне, что ли?» «Я не успела покормить корицу, она должна быть ужасно голодна». Лиди остановила машину, Мэри вылезла и даже не оглянулась. Ее сердце так и колотилось, хотя она даже не понимала, почему. Наверное, из-за оставшегося в крови адреналина. Бастер стоял перед дверью, словно часовой. Мэри наклонилась и похлопала его по затылку. Над своими прежними страхами она уже практически смеялась. «Один шажок и привет. А вы разве не знали, что можете довести себя до сумасшествия самостоятельно, если только очень постараетесь?» Она подняла тяжелый деревянный засов на боковой двери конюшни и вошла. Теперь ей стало спокойнее. Она ведь просто сроднилась с этим местом. Вокруг было только сено и животные, которые не испытывали ни малейшей враждебности по отношению к ней. Мэри миновала ряд пустовавших стойл, над каждым из них на балках висела по масляной лампе. Своего рода резервная система на случай, если возникнут перебои с электричеством. Корица стояла в своем загоне, глаза ее были прикрыты, она явно дремала от недопоя. Ее кормушка была пуста, пусты были даже сенные ясли. Напевая про себя, Мэри стала чистить и кормить корицу, бормоча ей, что все будет хорошо. А та, надо сказать, умела неплохо общаться, хоть и не так, как принято у людей. Она дружески подталкивала Мэри задом, и от этого Мэри уже не казалась себе такой чужой в кругу ее настоящей семьи. «Ах, вот ты где!» Она уронила щетку, а ее сердце сжалось, должно быть, так же, как у Райана вчера. «Это Джей Ф», — сказала она себе. «Это может быть только Джей Ф». У нее вспотели ладони. «Ну, ты меня и напугал», — сказала она, выждав несколько мгновений, прежде чем встретиться с ним взглядом. «А ты продолжаешь держать меня на взводе». Наконец она обернулась. На нем были джинсы и белая рубашка с длинными рукавами. Эдакий классический ковбой. В его волосах даже торчало сено. Все, чего не хватало, — сапог и шляпы. «Я это не нарочно. Ты что, совсем позабыла обо мне?» Мэри тупо уставилась в землю. Вот оно, это чувство, снова. Наполовину паника, наполовину острое желание. Боже, как тут овладеть собой? У моего брата случился сердечный приступ. Или что-то вроде того. Я только что из больницы. Мне очень жаль. Она подняла голову. С ним все будет хорошо. Он шагнул к ней. Пусть так и будет. Мэри не ответила. Я там уснул, сказал он. Прям на сеновале. Тогда все становится понятно. Что именно? Она протянула руку и вытащила из его волос клочок сена. Вот это? Да уж, на крутизну это не тянет. Он полез в карман рубашки и достал пачку сигарет. Мэри почти автоматически выбила ее у него из рук. «Ты зачем это сделала? Не позволю курить на конюшне». «Ладно, ладно, дорогая, угомонись». «Посмотри вверх», — сказала Мэри. Он поднял глаза. Вверху было складировано сено на зиму. Оно было сухим, как труд. «Все это место — один большой костер. Только спичку поднеси». «Это как-то не пришло мне в голову». «Ладно, проехали». «А тебе приходилось видеть здесь пожар?» «Нет, но я видела другие пожары». Пару лет назад у одного из соседей вспыхнул амбар. Причиной стала не спичка, а удар молнии, но от этого все стало только хуже. Кошмарная вонь горелой конины, ошеломленные взгляды детей. Ни за что на свете ей не хотелось бы снова пережить подобное. «Прости, я сглупил». Он подошел ближе. Она почувствовала исходящий от него запах табака и даже передернулась при мысли о том, сколько сигарет он успел тут выкурить. «Ты куда девал окурки?» «Чего?» «Окурки, говорю. Пока ждал меня». «В бочку? С дождевой водой?» «А вода там хоть была?» «Естественно». Мэри глубоко вздохнула. «Тогда все в порядке». Он провел большим пальцем по ее подбородку. «Мне что, уйти?» «Ты же наверняка устал». «Да не особо. А ты?» «А вот я немного устала». «Все равно, можно продолжить». Он наклонился и прижался губами к ее рту. Оказалось, что этого достаточно. Она, казалось, сама была костром, готовым вспыхнуть. Когда все закончилось, они улеглись в пустовавшем столе по соседству с корицей. Их одежда была разбросана вокруг. Мэри была словно в тумане. Джей Ф. тяжело дышал. Какой же живой она себя чувствовала. В ней вибрировала каждая клеточка, каждый нерв. И почему она избегала таких встреч раньше? Правда, он немного смущал ее. Ну и ладно, дело того стоило. «Как мы очутились здесь, в стойле?» — наконец спросила она. Он усмехнулся. «Почту эти слова за комплимент. Будь уж так любезен». Они повернулись друг к другу и поцеловались. Мэри чувствовала их смешавшиеся запахи. «О чем ты думаешь?» «Глуповато, по-девичьи», — спросила она. «Главным образом я старался не гадать, что думает о происходящем корица. Как-то странновато». «Да ну». «Ага». Он привлек ее к себе. «Ну, а я и забыл об этом». «О чем забыл?» «О том, как ты все повторяешь за мной после того, как мы трахаемся». Мэри вздрогнула. Она ненавидела это слово. От него несло холодом. А теперь холодом веяло и от Джей Эфа. «Думаю, мы оба кое о чем забыли». Она села и натянула рубашку. Неожиданно ей захотелось, чтобы одежда оказалась на ней так же быстро, как и тогда, когда ее с нее срывали. «Уже уходишь?» «Через несколько часов сюда на поминки нагрянет целая толпа. Мне нужно подготовиться». Они молча оделись. Мэри избегала смотреть ему в глаза. Она стыдилась своих поступков и даже возникавших у нее мыслей. Каждый предмет одежды, казалось, укоризненно напоминал, какой сумбур внес в ее жизнь этот человек, а сколько было еще подобных ей. Она натянула свитер и вздрогнула. Почему-то в одежде ей было холоднее, чем без нее. Аманда. 23 июля 1998 года. 2 часа. Алкоголь стер все границы. Я уже не думала о времени. О том, с кем я была. О том, какой представляла себе эту ночь. Не то чтобы я забыла, что рядом со мной уже не Райан, а Шон. Словно все это время я знала, что это будет он. Меня уже не волновали различия между этими двумя парнями. Скорее, я думала, сколько же в них сходства. Они ведь примерно одного роста. У обоих непослушные волосы, которые лохматятся после трудового дня. А поскольку от лагеря постоянно несло своеобразным мускусным запахом, от них даже пахло одинаково. Это были смешанные ароматы леса, костров, масла, которым заправляли спасательную лодку. Имя несло от Райана, но и Шон, казалось, стал пахнуть так же, когда мы осушили половину фляги. Когда я поцеловала его, а именно это я и сделала, на его губах не осталось и тени следа моих поцелуев с Райаном. Вкус его губ был таким же, как у моих. Поверх выпивка, за ней давно забытый ужин. Закрыв глаза, я представляла, что передо мной Райан. Тот Райан, который пока еще не предал меня и не сбежал. Тот Райан, который давал мне надежду. Тот Райан, каким я хотела бы видеть его. Правда, поцелуи Шона были иными. Он казался старше, опытнее. Можно было по-прежнему притворяться, что целуешься с Райаном, но меня это уже переставало заботить. Шон действовал в унисон со мной. Постепенно его руки забрались мне под рубашку, нащупали грудь. Когда я сама сняла с него толстовку, он не сопротивлялся. Потом спросил: «А ты уверена?» «Да», — сказала я. «Да». И действительно, это так и было. Я пребывала в полной уверенности, что если мне и удастся стереть воспоминания об этой ночи, то только чем-то подобным. Так что я отдалась на волю событий. Уже не важно, кто это был, Шон или Райан. Мне было все равно, чьи руки скользили по моей коже, кто ласкал мне соски пальцами, кто водил ими по краю моего нижнего белья, постепенно забираясь вовнутрь. О, Боже! Да! Да, Господи! Именно так все и должно было быть. Еще, еще! Мне хотелось больше. Вот уже он ласкает меня не пальцами, а губами. Я лежала на твердой земле, но мне это было совершенно все равно, пока он не вошел в меня. Потом меня пронзила острая боль. Шон заколебался и снова спросил: «Ты точно уверена?» «Да», — сказала я, — «да». Я поцеловала его, и он оказался внутри меня. Я обняла его, мои ноги смыкались над его талией. Это не было похоже на мои прежние сексуальные опыты. Все было одновременно и хуже, и лучше. Мне отчаянно хотелось чего-то большего, но вдруг он застонал, вздрогнул, и все закончилось. Он тяжело дышал мне в шею. Затем все изменилось. Хотя он по-прежнему лежал на мне, почему-то я почувствовала себя до крайности обнаженной. Мои глаза все еще были закрыты, но до меня уже дошло. Во мне должен был быть не этот человек. Но его вины в этом нет. Я сама просила его, сама хотела этого. Но теперь мне хотелось только одного. «Пусть он уйдет», —